вместе с дочкой Ирой и Майей Кудашовой, впоследствии женой Ромена Ролана, пришла на Борисоглебский проводить уезжавшую из Москвы в эмиграцию Марину Ивановну. Так вот, эта Маруся Гринева в 1939 году на трамвайной остановке неожиданно увидела Марину Ивановну на подножке уже уходившего трамвая. Она страшно обрадовалась, захотела было увидеться с ней, но убоялась. И попросила Звягинцеву передать Марине Ивановне, что она по-прежнему любит и ее, и Сережу. Однако у нее на руках больная дочь, а она работает в театре. И если там узнают, то у нее будут неприятности. А сводная сестра Марины Ивановны, Валерия Ивановна, по словам Али, не пожелала знаться с сестрой, вернувшейся из эмиграции, и даже не подошла к телефону, когда она ей позвонила. Валерия Ивановна, сноска, родная сестра Марины Ивановны, писательница Анастасия Ивановна Цветаева, автор замечательной книги «Воспоминаний о детстве и юности», в эти годы находилась в лагере, и с Мариной Ивановной они так и не свиделись. Правда, у Валерии Ивановны был трудный характер. Она была вся в Иловайского, вся из дома у старого Пимена, и потом она не любила Марину Ивановну еще с детства. А Елизавета Тараховская, встречавшаяся с Мариной Ивановной в Голицыно, говорила, что многие писатели игнорировали ее и даже не здоровались. О том же рассказывала мне и сценаристка Екатерина Виноградская. И тем не менее, как мы увидим из дальнейшего, у Марины Ивановны было много добрых знакомых и много дружеских домов в Москве, в которых она бывала. Быть может, одни из тех, кто с ней общался, превозмогали свою боязнь, а другие просто не догадывались, что им надо бояться. Во всяком случае, ни намеков, ни каких-либо разговоров на эту тему я не слышала ни от Асмусов, ни от Вельмонтов, ни от той же Яковлевой, ни от Пастернака. Никогда на это не намекал и Тарасенков. А что касается меня, то я как раз и принадлежала к тем, кто не догадывался, что следует бояться. И происходило это отнюдь не от храбрости, а от полного непонимания того времени. В Голицынской столовой после обеда Марина Ивановна иногда задерживалась, чтобы побеседовать с теми, кто был ей мил. Посуда со стола быстро убиралась, кто-то расставлял шахматы, кто-то просматривал свежие газеты, кто-то уединялся в уголке. Гостиной и библиотеки, где бы можно было провести время, тогда не было, только эта столовая. Можно было, конечно, подняться наверх, в комнату, к знакомым, но и там приходилось говорить в полголоса, ибо дача эта, принадлежавшая ранее известному театральному антрепренеру Коршу, была пригодна для одной семьи, и стены были слишком звукопроницаемы, а сосед мог либо отдыхать, либо снова скрипеть перрон. Велись споры о жизни, о литературе. У Марины Ивановны есть одна интересная запись, сделанная в те дни. Еще был спор, но тут я спорила внутри рта с товарищем Санниковым. Может ли быть поэма о синтетическом каучуке? Он утверждал, что да, и что таковую пишет, потому что все тема. «Мне кажется, каучук нуждается не в поэмах, а в заводах», — мысленно возразила я. «В поэзии нуждаются только вещи, в которых никто не нуждается. Это самое бедное место на всей земле. И это место свято. Мне очень трудно себе представить, что можно писать такую поэму в полной чистоте сердца, от души и для души». Но чаще всего Марина Ивановна шла после обеда гулять в лес. Шла с Ноем Григорьевичем Лурье или с Веприцкой, или с Тагером, Тараховской, Москвиным и его женой Таней Кваниной. Наверное, еще с кем-то, кому она симпатизировала, но о других я не слышала. Мур отправлялся делать уроки или шагал следом, молчаливый, сосредоточенный, время от времени встревая в разговор на равных. Довольно интересную жизнь я вел в период моего пребывания в Голицыно, около дома отдыха писателей, в период Времени декабрь, лето 1939-го,